Эпизод 3. Для обсуждения своей переписки со страховой компанией Гэвин мог бы пригласить Мэри в офис, но решил, что лучше будет зайти к ней домой. Он постарался не назначать на этот вечер никаких других встреч, втайне надеясь на приглашение к столу. Готовила она превосходно. Если вначале ему и претила ее неприкрытая скорбь, то в результате постоянных контактов это ощущение сгладилось. Мэри раньше была ему симпатична, но Барри затмевал ее в любой компании. Похоже, она не возражала быть на вторых ролях, а даже наоборот, с удовольствием украшала собой задний план, охотно смеялась шуткам мужа и просто наслаждалась его обществом. Гэвин сомневался, что Кей добровольно согласилась бы играть вторую скрипку. Переключая передачи на крутом подъеме Чёрч Роу, он размышлял, что ее возмутила бы просьба изменить манеру поведения или придержать свои оценки ради комфорта, удовольствия или самоуважения близкого человека. Никогда еще у него не было столь неудачных отношений. Даже в агонии романа с Лизой они заключали перемирие, смеялись, а бывало, с неожиданной грустью вспоминали лучшие времена. Но нынешнее положение больше походило на войну. Порой он даже забывал, что им по определению надо бы проявлять друг другу теплоту. А вообще говоря, он ей хоть сколько-нибудь нравился. Наутро после визита к Майлзу и Саманте они умудрились вдрызг разругаться по телефону. Кей швырнула трубку, не дав Гэвину договорить. Целые сутки ему казалось, что их связь закончилась, хотя он сам к этому стремился. Страх теперь перевешивал облегчение. В его фантазиях Кей просто уплывала обратно в Лондон, но в реальности она была привязана к Пэкфорду своей работой и дочкиной школой. В крошечном городке их встречи становились неизбежностью. Не исключено, что она уже распускала о нем ядовитые сплетни, пересказывая Саманте. А еще того хуже, этой любопытной ведьме из продуктового, от которого Гэвина передергивала. Как она его отшила прямо по телефону. «Я сдернула из школы дочку, поменяла работу, уехала из Лондона, и все ради тебя, а ты обращаешься со мной, как с бесплатной проституткой». Окружающие будут говорить, что он поступил низко. Возможно, он поступил низко. Наверное, была какая-то критическая точка, от которой следовало повернуть назад. Но он ее проглядел. В выходные Гэвин пытался представить, каково ему будет жить с клеймом подлеца. Никогда еще он не выступал в такой роли. Когда от него ушла Лиза, все его жалели и морально поддерживали, особенно Фэйрбразера. До вечера воскресенья он терзался муками совести и опасениями, а потом дрогнул и позвонил извиниться. И вот результат. Он оказался там, где меньше всего хотел и ненавидел за это Кей. Припарковав машину на подъездной дорожке, как он столько раз делал при жизни Барри, Гэвин зашагал к дому и на ходу отметил, что кто-то недавно подстриг лужайку. Не успел он позвонить, как Мэри ему открыла. «Привет, как... Мэри, что с тобой?» Лицо ее было мокрым, в глазах алмазами блестели слезы. Она всхлипнула, покачала головой, и Гэвин, сам не зная, как это произошло, прямо на пороге заключил ее в объятия. «Мэри, что-то случилось?» Гэвин почувствовал, как она кивнула. Им совершенно ни к чему было оставаться на виду, и он ненавязчивым маневром переместил ее в прихожую. Она была такой маленькой и хрупкой, отчаянно цепляла за него пальцами, прятала лицо у него на груди. Он с величайшей осторожностью опустил на пол свой кейс, но она все равно отпрянула и накрыла губы руками. «Прости, прости, боже мой, Гэв!» «Что стряслось?» У него изменился голос, в нем появился властный нажим, прямо как у Майлза, когда в конторе случались неприятности. «Кто-то воспользовался... Я... не... Кто-то воспользовался именем». Она жестом позвала его в домашний кабинет, загроможденный, небогатый и уютный, где на полках стояли грибные кубки Барри, а на стене висела большая фотография восьмерых вскинувших кулачки девочек-подростков с медалями на лентах. Дрожащим пальцем Мэри указал на экран монитора. Гэвин прямо в плаще опустился в кресло и увидел перед собой сайт Пэкфордского совета. «Утром я забежала в кулинарию, и Морин Лоу сказала, что на сайт пришло множество соболезнований. Я решила написать слова благодарности, и вот посмотри». Он увидел это, прежде чем она договорила. «Саймону Прайсу не место в совете. Отправитель. Призрак Барри Фэйрбразера». «Боже правый!» — ужаснулся Гэвин. Мэри опять расплакалась. Гэвин хотел ее обнять, но не отважился сделать это в кабинете, где все дышало присутствием Барри. В качестве компромиссного жеста он взял ее за тонкое запястье и повел по коридору в кухню. «Тебе надо выпить», — сказала на удивление твердым, начальственным голосом. «К черту кофе! Где у тебя крепкое?» Но он и сам уже вспомнил. При нем Барри не раз доставал бутылки из кухонного шкафа. Гэвин смешал для нее немного джина с тоником. Насколько он помнил, ничего другого она до ужина не пила. «Гэв, сейчас всего 4 часа». «Кому какое дело?» — возразил Гэвин своим новым голосом. «Выпей». Ее рыдание прервал нервный смешок. Она взяла у него стакан и пригубила. Гэвин подал ей бумажное полотенце, чтобы вытереть лицо и глаза. «Ты такой добрый, Гэв. Может быть, ты тоже что-нибудь выпьешь? Кофе или пиво?» — предложила она с очередным слабым смешком. Он взял для себя бутылку из холодильника, снял плащ и сел напротив нее за кухонную стойку. Выпив порцию джина почти до дна, Мэри успокоилась и опять стала собой. «Как, по-твоему, кто это сделал?» «Какой-то законченный негодяй», — сказал Гэвин. «Сейчас началась драка за вакансию в совете, как всегда склок разгорелся за Филдса. А он тут как тут не приминул высказаться, призрак Барри Фейербразера. Может, это и вправду он отправил?» Гэвин точно не знал, можно ли считать это шуткой, лишь чуть-чуть изогнул губы. «А знаешь, мне приятно думать, что он о нас тревожится. Обо мне, о детях. Но это вряд ли. Если он о ком и тревожится, то о Кристал Уидон. Знаешь, что он, скорее всего, сказал бы, будь он с нами?» Она осушила свой стакан. Гэвин считал, что коктейль был совсем не крепким, но у нее на щеках проступили пятна румянца. «Нет, не знаю», — осторожно произнес он. «Он бы сказал, что у меня есть поддержка». К своему изумлению Гэвин услышал в ее голосе недовольные нотки. «Да-да». Он бы, скорее всего, сказал, «У тебя есть родня, наши общие друзья, дети. И это большое утешение. А Кристал...» Мэри заговорила на тон выше. «Кристал никому не нужна. Знаешь ли ты, чем он занимался в день нашей с ним годовщины?» «Нет, не знаю», — повторил Гэвин. «Писал для местной газеты статью про Кристал. Про Кристал и про Филдс. Про этот чертов Филдс. Век бы о нем не слышать. А че еще джин? Не полезно». Не веря своим ушам, Гэвин как робот взял ее стакан. Брак Мэри и Барри всегда казался ему идеальным. В полном смысле слова. У него и в мыслях не было, что Мэри может одобрять не каждую затею, не каждую компанию вечно занятого Барри. «По вечерам тренировал грибную восьмерку. По выходным вывозил их на соревнования», — говорила она под звяканье кубиков льда, которые Гэвин бросал в стакан. «А ночами просиживал за компьютером, вербовал себе новых филдсовцев и проталкивал нужные пункты в повестку дня. И все приговаривали, какой прекрасный человек, какой бескорыстный, как много делает для других». Она отхлебнула свежего джина с тоником. «Да, все правильно. Он был прекрасным человеком. Это его и убило. В день нашей годовщины он с утра пораньше уселся за компьютер, чтобы успеть к сроку. А статью до сих пор не напечатали». Гэвин не мог отвести от нее глаз. От гнева и алкоголя она разрумянилась. Впервые за эти дни распрямила спину. «Это его и убило», — отчетливо повторила она, и голос ее даже отдался эхом от кухонных стен. «Он делал все и для всех, кроме меня». Гэвина со дня похорон Барри не покидало чувство собственной неполноценности. Он размышлял о том, насколько незначительную брешь оставит его смерть в обществе. Но, глядя на Мэри, он склонялся к мысли, что лучше было бы оставить огромную брешь в одном сердце. Неужели Барри не брал в расчет ее чувства? Неужели не понимал, насколько ему повезло? С лязгом отворилась входная дверь. По голосам, шагам, глухому стуку сбрасываемых ботинок и рюкзаков, Гэвин понял, что это пришли все 4 детей. «Привет, Гэв», — сказал 18-летний Фергюс, поцеловав Мэри в макушку. «Мам, ты никак выпиваешь». «Это моя вина», — вступился Гэвин. «Меня и ругай». «Да чего же хорошие выросли у Фейербразеров дети». Гэвину нравилось, как они обращаются с матерью, как ее обнимают, как болтают друг с дружкой и с ним. Открытые, вежливые, забавные. Ему вспомнилась Гайя, ее злобное шипение, колючее молчание, ворчливость. «Гэв, мы даже не поговорили о страховке», — вспомнила Мэри, когда кухню наводнили голодные дети. «Ничего страшного», — поспешил с ответом Гэвин и тут же поправился. «Может быть, перейдем в гостиную или...» «Да, пошли». Когда Мэри слезала с высокого кухонного табурета, ее немного качнуло, и он успел подхватить ее под руку. «Останешься с нами поужинать, Гэф?» — окликнул его Фергюс. «Если хочешь, оставайся, конечно», — поддержала сына Мэри. Гэвина захлестнула теплота. «Я с удовольствием», — сказал он. «Спасибо».